У причала парней ждала лодка, без мотора, с веслами. Поспешно докурив, оба выбросили сигареты в воду, уселись, погребли. Куда ж так быстро-то? Аккуратно раздвинув ветви, Ратников смотрелся в бирюзовую озерную гладь. Ну конечно, кораблик. Выкрашенная шаровой краской самоходная баржа с гордым именем Гермес. Именно эта суденышка и появилась из-за мыса, замедлила ход. Именно к нему и погребли парни. Ясно. Сейчас рванут в Эстонию. Ну узбек, ну Коля, ну набрал себе уголовников, впрочем, и сам, такой же. Ох, не зря узбеков в поселке не любили. Не только потому, что пришлые. Миша поискал свою лодочку, ту самую горелухинскую моторку, на которой сюда и приплыли с Алексой. Нашел, вот она, стоит, как и была, с той стороны причала, покачивается на привязи. Быстро прыгнув в лодку, Ратников заглянул в бензобак и приготовился уже завести двигатель. Подумав, привстал, посмотреть на баржу. Гермес уже удалялся, а те двое, в лодке, гребли к берегу. К этому берегу, к острову. Интересные дела, что же, их не взяли с собой. Зачем тогда плавали? Доложить. Странно. Михаил все же счел за лучшее ретироваться, не играть в догонялки с парнями, а ну как пальнут. Судя по поджогу, запросто. Снова спрятался в кустах и смотрел, как молодые люди, привязав лодку, выбрались на берег. Постояли, посмотрели вслед удаляющемуся Гермесу, закурили. Выбросив окурки, неспешно обошли причал, осмотрели моторку. Один что-то сказал, вытаскивая из-за пояса револьвер. Неужто выпалит? По мотору, в лодку. Черт, жалко, что Горелухин-то потом скажет. Придется потом двигатель откупать. Нет, выстрелить все же не решились, просто вылили из бака бензин. Сволочи. Ясно. Пограничники, или рыбаки, или туристы, обнаружив пожарище и обгоревшие трупы, найдут и моторку, сопоставят, что к чему. Кто приплыл, тот и сгорел. По пьяному делу, понятно. Видимо, парни так вот и рассудили. Снова, присев на причал, закурили, о чем-то заговорили, потом один посмотрел на часы, оба встали, зашагали к мызе, обошли со стороны флигеля, остановились, переглянулись, одновременно сунули руки в карманы, оп, исчезли. Вот были только что, чуть слышный хлопок, и нету. Так вот что это за пареньки. Причастные, ясно, причастные, при делах, и сильно озабоченные тем, чтобы чужие в дела их носы не совали. Интересно, что у них за тема с Гермесом, с Николаем Узбеком Кумовкиным. Все случившееся Ратникову очень сильно не нравилось, хотя, казалось бы, какое ему было дело до чужих проблем. Однако эти вот чужие проблемы почему-то почти всегда оборачивались против него самого. Однако ж солнце уже катилось к вечеру, пора было и домой. Не тратя времени даром, Михаил уселся на весла и, поминая недобрым словом выливших горючие парней, погреб, стараясь держать курс на восток, к берегу, где надеялся раздобыть бензин. Добрался без приключений, правда, руки до мозолей стер, однако горючее раздобыл, а как же, выменил на пустую канистру. Лейте прямо в бак, парни. Парни, рыбаки из местной артели, быстро перелили в бак моторки литров 5 из своего катера, смеялись, эк, мол, тебя угораздило-то без горючки остаться, да все поглядывали на забавную одежонку Ратникова. Порты да длинную домотканую рубаху, Пасконину. Хорошо хоть кольчугу по пути скинул, да меч. А вот парабеллум не повернулась душа выбросить, так в котомочке и лежал. Мерно плескались волны. Моторка шла хорошо, ходка, видать, бензин у рыбаков оказался хорошим. Оранжевое с золотом солнце садилось, отражаясь в воде длинной сверкающей полосою. Мимо, метрах в 100, не обращая никакого внимания на Ратникова, пролетел пограничный катер, видать, решили таки проверить, почему на дальнем островке дым, сообщил кто-то. Уже начинало темнеть, когда Миша, миновав узкий пролив, обогнул мысок, направляя лодку в залив реки Черной. Там же ее и поставил, где и была, притулил к причалу, замкнул цепь на замок, ключ же, как и уговаривались, отдал местному мужичку с соседнего хутора, горелухинскому приятелю. Там же, на хуторе, стоял и УАЗик. Хуторянин поначалу Ратникова не признал, все плескал удивленно глазами, что, мол, за космач бородач, что, оброс, хохотнул Миша. Так вас вроде двое было, было, да и обрасти, нечто за 3 дня обрастаю так, 3 дня, всего лишь, Это вот столько тут времени и прошло. Понятно, чему так удивлялся мужик. Ну, ты это, в голову не бери. Да я и не беру, хуторянин расхохотался. Лодку ты пригнал, ключ принес, остальное, не мое дело. Вот, молодец, все бы так рассуждали. Ну, бывай. Махнув рукой, Ратников покинул хутор и, вытащив спрятанные под бампером ключи, было там сделано специальное потайное место, забрался в машину. Немного посидел, улыбнулся, запустил двигатель. Поехал. Насчет рожи своей, бородищей заросшей, особенно не переживал, в людные места заезжать не собирался. Все вот эдак, лесною дорожкою, через 16 километров, поворот к усадьбе. Там хорошо, там дом, там Машенька. Маша. Михаил только сейчас осознал, как соскучился. Ведь это здесь 3 дня прошло, а там, почти 2 месяца. Скорее. Скорее домой. Скорее. Еще издали Ратников заподозрил неладное. Ворота усадьбы были открыты настежь, свет в доме не горел, хотя должен был, на улице-то темнело. Да и синей Машкиной оки тоже нигде не было видно. Задержалась в магазине. С чего бы? Бросив машину во дворе, Миша, полный нехороших предчувствий, заскочил в избу. Маша, Машенька. Напрасно, никто не откликнулся. Михаил заглянул в холодильник, продуктов хватало, появились и новые, да ищи стояли почти нетронутые, а их Маша к возвращению супруга хотела варить. Сварила, а супруга не дождалась, или не дали дождаться. А может, она все ж в магазине, чего раньше времени психовать. Съездить сейчас да проверить. Побриться только и волосы подровнять, незачем вызывать недоумение. Молодой человек так и сделал, наскоро побрил бороду, подстригся, как уж сумел, а уж потом, попрыскавшись пахучей туалетной водою, прыгнул за руль. Поехал. Было уже темно, фонари на улицах притихшего поселка горели через раз, да и те, что горели, казалось, еще больше сгущали тьму желтым своим щедушным светом. Михаил сбавил скорость. По обочинам и прямо по проезжей части фланировали целые сонмы подростков и молодежи, в большинстве своем, пьяный, что было понятно, танцы. Как раз вот, наверное, кончились, или только еще начинались. Впрочем, черт с ними. Ратников подъехал к магазину, и не останавливаясь, увидел засов с замком, рванул дальше, на площадь, к почте, тоже, кстати, закрытый. Черт, у кого бы спросить-то? Ну не у этих же полупьяных мальчиков-девочек, Горелухин. Заехать к нему, как раз и надо было бы. Может, он чего знает, ежели на рыбалку никуда не упер или на охоту он может. Еще с поворота увидев в окнах Горелухинской избы свет, Михаил перевел дух, ну, хоть один дома. Поставив машину, вскочил на крыльцо, постучал. Кого там черти несут? Это я, Гена. Кто? Я. Хозяин избы выглянул в окошко. А, это ты. Заходи. «Миша, здорово, и тебе не хворать, Геннадий Иванович», войдя, поздоровался Ратников. «Что, ужин, что ли, затеял? Садись, садись», Горелухин приветливо улыбнулся. «Вместе вот поснедаем». Он так и не женился, жил бобылем, поскольку искренне считал всех баб алчными и неверными тварями. Не повезло один раз, вот и, обжегшись на молоке, дул на воду, да и что говорить, вряд ли в поселке еще оставались для него кандидатки, прошли уж давно те времена, канули в лету. Из всех в деревне женщин Геннадий Иванович уважал только старушек да некоторых ученых дачниц, ну вот Машу еще, но Маша, статья особая, как сплавали, да ничего, моторку я твою на хутор пригнал, ключ отдал, как ты и сказал, ну и славно, портвейн будешь, хороший, 3 семерочки Брыкин из города привез, я заказывал. Геннадий Иванович встал с лавки и полез в холодильник, старенькую, но вполне еще рабочую Ладогу. Капустиха-то разве настоящим товаром торгует? Людей только травит, тварь. Миша вообще-то подобные напитки не жаловал, слишком уж современная их рецептура отличалась от той, прежней. Однако сейчас, а, давай, начисляй, чего уж, ну, за здоровьице. Махнув по полстакана, закусили жареной рыбкой прямо со сковородки. Слышь, Ген, помолчав, тихо произнес Ратников, ты жены моей не видел, Маши, что ли, а что, у меня какая-то другая жена есть, хм, да ладно, как же, 3-го дня вот видал супружницу твою, в лабаз захаживал, она как раз на щи звала, знатные щи-то, спрашиваешь, и вчерась видал, на машинке своей в город мчалась, в город, От удивления Ратников едва не пролил портвейн. А что ей там делать-то? Да и правил она не знает. Водить-то умеет, да, но чтоб в город, а точно ее око. Да точно. Мы с Николаем, Деверем, как раз на Малышкину гать шли. А она, око-то, на шоссе выезжала. Синяя такая, М-321М. Гляди-ка, Михаил покачал головой. Ты и номер помнишь. А что тут помнить-то? Очень уж он приметный, Горелухин долил из бутылки остатки. Давай, выпили. Значит, уехала твоя жена, а ты, похоже, не в курсе. Да не могла она никуда уехать, Гена. Ну, могла, не могла, а ведь уехала. И что, даже записки никакой не оставила? Записки. А ведь верно. Что же не посмотрел-то? Вот так прямо сразу взял и бросился, поехал. А вдруг и в самом деле написала чего Машенька? Ведь грамотно, сам учил. Поеду-ка домой, озаботился Миша. Вдруг Маша уже вернулась, а я тут. Учует портвешек-то, провожая гостя на крыльцо, Геннадий Иванович ухмыльнулся. Этот запах любая баба учует. Ну, прощай, участковый-то наш когда будет, Димыч-то? Так завтра. К Капустихе обещался нагрянуть, давно пора. Травит людей, сучка гладкая, честная предпринимательница, и тетна мать. Предпринимает все, что хочет, тварюжища, опхс на нее нет. Завтра, говоришь, ладно. А за рулем-то точно Маша сидела. Да не разглядел я, честно говоря, и не разглядывал. Слышь, Миш, Горелухин вдруг придержал гостя за локоть. Чуть не забыл. Там, за окой-то, Мерседес ехал, бело-красный, ретро, ну, который мы с тобой как-то видели. Мерседес. Михаил напрягся. Что, прямо вот так за Машей и ехал? Ну, ехал. Ехал и ехал, сзади. Я к чему это вспомнил-то? Может, водитель тот Машу твою и видел, куда поехала? В город или, может, свернула куда-то, может, и видел, невесело усмехнулся гость. Только толку что, у него ведь теперь не спросишь. Так, может, приедет на днях, вдруг. Хотя Маша-то твоя куда как раньше найдется, найдется. Кабы так, хорошо бы. Усевшись в машину, Ратников поехал короткой дорогой, за клубом, и прямо на старой волейбольной площадке едва не сшиб старательно писавшую девчонку, не такую уж и малолетку, но пьяную, в дупель. Вот ведь чудище. Тормознув, беззлобно выругался Михаил. Сняла посеред поселка трусы, и сыть, я корова. А времена, а нравы. Представляю, что в самом клубе делается, очаг культуры, мать его так. Стараясь не очень гнать, Ратников покатил по улице, объезжая толпы нетрезвой молодежи, и прибавил скорость, лишь вырвавшись на большак. Так и гнал до тех пор, пока не свернул на лесную дорожку, а уж там до усадьбы было рукой подать. Записка. Вбежав в дом, Миша резко включил свет. Ну и где Маша могла бы ее оставить? На столе. Нету. В столе. Бумаги. Бумаги. Бумаги. Квитанции. Тоже нету. Может, на кухне. Пусто и там. Ратников уселся на лавку, у компьютерного, купленного не так уж и давно столика. Сделали бы мобильную связь, сволочи, подключил бы наконец интернет, а то сидишь тут, как какой-нибудь феодал средневековый. Ни имейл почитать, ни в контакт не выйти, остается только коровам хвосты крутить. Да были бы коровы. Рядом с компьютером, тоже приобретенным не так и давно, стояла деревянная рамка, а фотография, машина-фотография, почему-то лежала на столе, рядом. Почему? Ведь была же в рамочке. Миша же сам вставлял. А ну-ка. Дрожащими руками Ратников перевернул глянцевую картонку. Артему. Вот так вот, не больше, не меньше. И чуть ниже, вчерашнее число. Подписано как раз перед тем, как... Перед тем, как... Ну, подписано и подписано. Видать, решила Машенька пацану фотку свою подарить. Почему бы и нет. Красивая фотка, на ней Маша в джинсовой курточке, которая ей так шла. Софи Марса, ну прям вылитая. Михаил таких фоток много наделал, на принтере, вот, с цифровика распечатал, классная фотка, и Маше нравилась, фотка, фотки, их ведь много было, ну, вот они здесь, в столе, и какого ж черта надо было надписывать именно эту, да еще так торопливо, вытащить из рамки, и три восклицательных знака поставить, черт побери, а может быть, Маша что-то такое чувствовала, или кого-нибудь увидела в окно, торопилась, понимала, что не уйдет, что дадут ей оставить записку, а может, и оставила, да те ее подобрали, те, кто интересно, те, Артему, Так вот у Артема и спросить. Завтра. Да, теперь уже только завтра. С утра Ратников вновь уселся в УАЗик и поехал в поселок. Денек начинался туманный, хмурый, с озера дул холодный ветер, моросил дождь, и обложенное низкими серыми тучами небо напоминало прокисший овсяный кисель. Пару раз машина едва не застряла в размякшей грязи, пришлось включить передок. Михаил все делал машинально, все думал, рассуждал сам с собою. Ну не могла Маша рвануть в город, вот так вот взять и рвануть. Ни с того ни с сего, обязательно бы дождалась мужа, тем более что недолго оставалось ждать-то. Да и из документов у нее одна рукописная доверенность с фальшивыми данными паспорта, отродясь у Машеньки не имевшегося. В страховку, правда, Ратников ее своей рукой вписал. Впереди показалась машина, полоснула фарами, Михаил взял чуть вправо, остановился, пропуская. Нива, белая, с синими милицейскими полосами. Участковый, Димыч. Ратников распахнул дверь, помахал рукой, Нива остановилась, и участковый выбрался из салона в грязь, что его, в общем-то, ничуть не обескуражило. Милиционер был одет по погоде, в непромокаемый плащ с капюшоном и длинные рыбацкие сапоги. Миша невольно улыбнулся. «Здорово, Димыч, ты никак на рыбалку собрался, ну и погодку выбрал». «Это не я, Сергеич, выбрал-то, это побегушники». Участковый вытащил из кармана пачку сигарет, закурил. «Что еще за побегушники?» – удивился Михаил. «Да детдомовские, сегодня ночью свалили, или вчера еще, да сообщили только сегодня. Сам директор их на опорник заяву писать прибегал. Комиссию они какую-то ждут сегодня, вот и не скрыть ничего. Так бы, конечно, сами найти попытались, или подождали, может, побегушники эти и вернулись бы, где-нибудь к осени. Из детдомов всегда бежали и бегать будут», – философски заметил Ратников. «Такой уж там контингент. Да ты не переживай. Жрать захотят, объявится». «Да я и не переживаю», – участковый пожал плечами. «На выезде, на заправке, их не видели, значит, сюда рванули. Вот я и подумал, заеду с утречка к тебе, да потом к Кумовкину, на пилораму. Мимо вас беглецы уж никак не прошли бы, может, кто чего и видал. Я лично не видал. Жаль. Слышь, Димыч, а ты из города сейчас?» «Ну да. С утра пораньше и махнул, дела все сделать, да в отгулы за гулой уйти. У меня ж отпуск скоро. Хорошо тебе. Ты случайно жену мою в городе не встречал? У нее око синее, номер». «Да знаю я ту оку», — ухмыльнулся Димыч. «А что, Маша в город поехала?» «Да, говорят, поехала, мне только ничего не сказала. Вернулся с рыбалки и...» «Понятно», — участковый кивнул и засмеялся. «Да никуда твоя Маша не денется, не переживай. Когда уехала-то?» «Вчера, нет, позавчера уже». «Ха, тем более, сегодня к вечеру и вернется». Милиционер выбросил окурок в лужу и с тоской, посмотрев в серое небо, побрел к своей Ниве. «Ладно, поеду к Кумовкину. К Вашникову еще заедь, у него тоже там пилорама. И к нему». Димыч вдруг осекся и, взяв валявшуюся на пассажирском сиденье папку, снова подошел к Ратникову. «Сергеич, я тебе ориентировки дам, ну, на побегушников этих, так ты, ежели что, давай, мобильник я твой знаю, на». Михаил взял два бумажных листка с отпечатанной на принтере информацией, фотками каких-то пацанов лет по 15 или чуть постарше, и с любопытством вчитался. Артюхов Роман Сергеевич, года рождения, русский, был одет, особых примет не имеется. Евсеев Игорь Дмитриевич, год рождения, одет, примета, на левом предплечье голубая татуировка, логотип группы Ария. Хаем, надо же, меломан, что ли? Ну вот, будет повод зайти в детский дом, точнее, в их летний лагерь. С темой поговорить, с чего-то ведь Машенька на него указала. Именно на него. А может, лучше сейчас рвануть с участковым к Кумовкину. Гермес ведь его суденышка, и те парни, поджигатели, тоже как-то с ним связаны, может быть. Или не с ним, а с кем-то из кумовкинских. Ну, приедут они на пилораму, на склад. «Здрасте, вы побегушников случайно не видели? А Машу? Нет, да, жаль, жаль». Вот так все и кончится, узбековые работнички, даже что и знают, так лишнего не сболтнут, тем более, милиции. Там половина судимых, едва не только что с зоны, а остальные туда же глядят. Нет, не скажут, особенно если с Димычем. Лучше уж чуть погодя, одному. Да еще чуть не забыл. Уже садясь в машину, милиционер обернулся. Еще и самоубийство у них в лагере было, вчера только труп оформлял, с утречка, такое вот доброе утро, самоубийство. Пацаненок один таблеток наглотался, заметили, да уже поздно, так и не смогли откачать. Предварительно, передозировка снотворного, ну, это и так ясно. Медсестру тамошнюю, конечно, надо взрючнуть, чтоб за лекарствами лучше следила, в прямом смысле бы неплохо взрючнуть. Участковый плотоядно зажмурился. Эх, Алина, Алина, классная девочка. Пацаненок, а что за пацаненок-то? Да не помню я, спихнул, да из головы вон, других дел, что ли, мало. Маленький такой, лет 11. Артемом, кажется, звали. Артем, 11 лет. У Миши разом пересохло во рту. Слышь, Димыч, а он точно сам? Ха, конечно, сам, да кому он нафиг нужен? Вот так вот. Ну и дела, вот эта жизнь складывается, Маша неизвестно где, Артема уж и в живых нету, дела. Простившись с участковым, Ратников погнал машину без остановки до самого лагеря, взбежав на крыльцо, протопал грязными сапогами по коридору, едва ли не пинком распахнул двери кабинета директора. Господи, это вы! Привставший было Иван Андреевич без сил опустился в кресло. Я уж думал, комиссию мы тут ждем, вот-вот должны подъехать. Причину вы уже, наверное, знаете. Да уж, кивнув, Михаил уселся на стул. Директор выглядел плохо, осунувшийся, небритый, в мятом галстуке, с каким-то потухшим, словно у побитой собаки, взором. Переживал, это было видно, не уберегли паренька. Скорбно вздохнув, Иван Андреевич развел руками. Хотя должны были, должны, такие, как Артем, домашние, как раз группа риска, с виду спокойные, тихие, а на душе, никогда не знаешь, что выкинут. Похороны скоро, придете. Уж постараюсь. Утром на зарядку не встал. Я как раз ночью из райцентра вернулся, и... Понятно, чего уж. Еще двое сбежали у нас, снова вздохнул директор. Час от часу не легче. Впрочем, с этими-то хоть ясно, оторви да брось. И тем не менее, господи, да что же это такое творится? Называется, отдохнули детишки летом. Иван Андреевич посмотрел в окно на только что подъехавшую «Волгу». Вот и комиссия. Явились, не запылились. Потерев виски, он тяжело поднялся с кресла. Миша не стал мешать, попрощался и направился к выходу, чувствуя на себе любопытные взгляды бегущих из столовой детишек. Расспросить еще кого-нибудь. Поговорить с воспитателями, со сторожем, нелюдимым мужиком самого угрюмого вида, с той же медсестрой, наконец. А что это даст? Насчет самоубийства, директор уже все сказал. А что другое, надо сначала самому осознать, о чем спрашивать-то. Черт, как жаль было пацана-то. Эх, тема, тема. И ведь не похоже было, чтоб собирался он свести счеты с жизнью, совсем не похоже. В гости все время прибегал, радостный такой, веселый. Ну, о погибших родителях грустил, конечно, как же без этого. Но чтобы так вот. Прав директор, эти домашние как раз самое что ни на есть группа риска. И что делать теперь? Купить водки да помянуть? Разве что? Нет. Сначала, в город, поискать Машу. Раз уж ее оку на шоссе видели. Черт. Погруженный в невеселые мысли, Ратников и не заметил, как наехал на что-то острое. Старая барана, господи, лежит себе, зараза, в кусточках, зубьями кверху. Паразиты, это ж надо так положить. Хотя кто ее положил-то, так, выкинули, да в свое время в скупку не сдали, вот сейчас, верно, сдадут, отвезут Кумовкину. Да уж, чего ругаться, если беспристрастно рассудить, так Миша сам виноват, тут ведь отродясь никто не ездил, это Ратников вот решил дорожку спрямить. Спрямил, блин, теперь возись. Михаил выпрыгнул из машины и громко выматерился. Два колеса сразу. Ну, кого теперь ругать-то? Себя. Сняв запаску, Миша почесал голову, соображая, где взять еще одно колесо. Вообще-то, много у кого можно, вас, не хаммер, птица нередкая. У Брыкина есть, бригадира бывшего, у главы волости, у того, правда, старый, не на ходу, ну так тем и лучше. У него и спросить. Хорошо хоть дождик закончился, солнышко выглянуло, красота. Не шибко тут и делов, пару колес поменять, чего уж. Кто-то подъехал, остановился рядом. Бело-синяя Нива по самые уши в грязи. Димыч, что, вернулся уже? Так, а чего мне? Я ж взад-вперед. Хотел в магазин напрямки, гляжу, ты гуд копаешься. Случилось что? До колеса. Ой-ой-ой. Подойдя к УАЗику, участковый сочувственно подсокал языком. Сразу оба. А еще хотел тут проехать. Сейчас бы тоже вот так стоял, чесал шею. Слышь, Димыч, быстро сообразил Михаил. Ты меня в волость не подбросишь. У Михалыча вроде УАЗик есть. А, ты насчет колеса. Так легко. Хотя постой-ка. Михалыч еще с утра в город уехал, к вечеру только будет. Мне как раз навстречу попал, утром еще. С ним этот еще был, Брыкин, бригадир бывший. Черт, придется до вечера тут сидеть, тоже ведь в город хотел. В город. Димыч вдруг расхохотался. Так садись, поедем. Мне тоже нужно, туда-сюда, горящие материалы сдать да очередной втык получить. Да ты не переживай, к вечеру тут будем, возьмем у Михалыча колеса, поставим. А в городе в отдел заедем, про оку твою спросим. Может, патруль ее где и видал. Ратников немного подумал и махнул рукой. А, поехали, и то дело. Махнув рукой, уселся в Ниву. Участковый запустил двигатель. По пути Димыч что-то весело болтал, рассказывал. Миша не слушал, потрясенный всем случившимся, таинственным исчезновением Маши, смертью темы. Мимо тянулись угрюмые ели, сосняки, березовые рощицы. Потом пошли поля, луга, перелески, побежало под колесами Нивы асфальтовое шоссе. Заехали на заправку. Михаил поинтересовался, не видал ли кто синюю оку. Нет, точно сказать не могли, тут за день столько машин проезжало, что поди-ка, упомни. Тем более, какую-то там оку. Нет, не видели. Поехали дальше, вот уже показался и город, приземистые древние стены, сверкнула на солнце излучина реки. Люди, машины, светофоры. Миша не обращал на все это никакого внимания, не больше, чем до того на елке и сосны. А Димыч все болтал, похоже, что сам с собою. Подъехав к отделу милиции, двухэтажному зданию с синей вывеской над входом, остановились. Ты, Миш, посиди пока тут, а я спрошу. Участковый убежал, здороваясь на ходу со знакомыми, отсутствовал, правда, недолго, выскочил, улыбаясь. Видали твою оку? Или похожую? Она ведь у тебя синяя. Ну да. Михаил почувствовал, как захолонуло сердце. У вокзала стоит, слева, у сквера, да там увидишь. Ключи-то есть с собой. Ключей-то как раз и не было, но разве в этом сейчас было дело? Та ока или нет? Поскорее узнать бы. Слышь, Димыч, а номер-то не запомнили? Да не запомнили, потому что и не глядели. Инспектор по разбору вчера вечером тещу ездил встречать, как раз там, у скверика, парковался. Он бы про оку и не вспомнил, кабы я не спросил. Ну, уж это понятно. Ты извини, Сергеич, продолжал участковый, но у меня дел полно, а до вечера надо бы успеть сладить. На общественном транспорте до вокзала съездишь. Да не вопрос. Ратников хмыкнул. Вот и славненько. А я после обеда в морг заеду, к судмедэкспертам, заключение по мальчишке забрать. Ну, потому самоубийца. Так ты, если что, прямо туда подходи, к моргу, оттуда домой и поедем. Да я уж тогда на оке, наверное. Так сам же говорил, что ключей нет. Ладно, побег я. Удачи, махнул рукой Михаил. Димыч на ходу обернулся. И тебе, если что, звони. Солнышко уже сверкало очень даже нехило, можно сказать, жарило, точнее, парило. Недавно прошел дождь, и испарения поднимались к небу голубой прозрачной дымкой. Обогнув клумбу, Ратников вышел на улицу и, увидев неподалеку автобусную остановку, резко прибавил шагу. Как раз подходил муниципальный автобус. До вокзала доеду. Запросто. Он как раз туда и идет. Отлично. В салоне было душно до невозможности, не помогали даже открытые люки, да и народу набилось немало, тетки с кошелками, старички-пенсионеры, дети. Миша был очень рад, когда транспортное средство, наконец, добралось до вокзала. Вышел. А где тут сквер, не подскажете. А вон, где алкоголики. Спасибо. Алкоголики, трое небритых личностей, напрочь классические типы, усевшись в тенечке, за кустиками, передавая друг другу бутылку, по очереди подтягивали из горла какое-то пойло. Никакой закуски, кроме собственных засаленных рукавов, у сей троицы, как заметил Ратников, не имелось. Да уж точно, вполне классическая картина. Мужики соображали на троих, используя терминологию хиппи, дринкали вайн из батла. А вот и ока. Миша узнал сразу, даже еще не рассмотрев номер. Бросился. Ну, точно. Она, родимая. Дернул дверцу. Открыто. Если еще и ключи в замке зажигания. Нет, нету. А в бардачке. И там ничего. Ага, ну да, конечно, будет тут хоть что-нибудь в бардачке. Магнитолы-то вон, нету, вытащили. Вообще, надо бы что-то с машиной делать, разберут ее тут. Те же вот алкоголики, запросто. Были бы ключи, впрочем, и так можно. Придется ломать, вытаскивать проводки. Да еще вдруг попадешься, документов-то на ОКУ при себе нет. Забыл, не подумал даже. Димыча подключить, вот что. Сейчас у него дела, а ближе к вечеру, сам сказал, в морге будет. Туда и подгрести. Сейчас же. А что сейчас? Ока, вот она. Но говорить, увы, машина не умеет и о судьбе машины ничего не расскажет. Надо бы поспрашать местных, хоть вон ту алкогольную братью, пока те не слишком-то упились. А что? Вид у Михаила вполне подходящий, голова лохматая, рожа выбрита кое-как, хоть сейчас на стенд. Их разыскивает милиция. Рубаха только слишком приличная, и джинсы. Но это ничего, это дело поправимое. Сейчас, оглядевшись по сторонам, Ратников вышел из машины и, аккуратно захлопнув дверцу, зашагал к скверу. Не к тем кусточкам, за которыми вольготно расположились алкаши, а в противоположную сторону, к клумбе. Снова огляделся, нагнулся, испачкал джинсы и рубаху мокрой землей, подумав, надорвал рукав и, спрятав в карман джинсов часы, в таком, слегка богемном виде направился к выпивающим. В уютном скверике одуряюще пели соловьи, с клумбы сладко пахло цветами, почему-то розами, хотя там вроде как росли флоксы или что-то типа того, в садовых растениях Ратников не очень-то разбирался. Ага, вот откуда запах, куст шиповника. Ну да, ну да. Обойдя куст, Михаил подошел к алкоголикам. Здорово, земляки. Здоровье видали. Сняв кепочку, неприязненно покосился на Мишу один из выпивох, невзрачный гнилозубый мужичонка в старом, залатанном пиджачке и спортивных штанишках. Чего надо? Червонец дайте, а, ха. От подобной наглости сразу же передернуло всех троих. Мужик, а в рот тебе не плюнуть, если только, жеваной морковкой. Не, земляки, я же не просто так. Не халявщик я, партнер. Ратников приосанился и громко шмыгнул носом. На спиртягу-то есть, да по такой жаре спир хлебать, ну его нахрен, так и кони двинуть недолго. Водка, дорогая, зараза, а вот портвешек, видел тут в магазине, 0,7, 35 рублей. 35 рублей, о, дает, искренне удивился гнилозубый. Мы что, тут Абрамовичи, что ли, такой дорогущий портвейн брать? Можно и дешевле, если знать, где брать, конечно, а вы знаете, ха, так пошли. Если чирик добавите, так, может и две бутылки возьмем. Взяли одну. И еще, неподалеку, в аптеке, фуфарик на стойке овса. Назад, в скверик, возвращались уже друзьями, а как же, от овса Ратников отказался, а вот портвейн залудил первым, да почти полбутылки, брезговал после других, таких вот. Выждав удачный момент, кивнул на Оку. Чего мужички, вижу, не заперта машининка-то, да мы уж с нее маг. Ой, навалите-ка овсеца, ребята. Ох, хороша. Так, ничья говорю, машинка-то. Миша направлял разговор в нужное русло. И давно тут стоит. Миха, да с чего ты взял, что ничья-то? Прищурился гнилозубый, звали его, кстати, Витик. Остальные двое были Леха с Миколой. Мы, конечно, ночкой-то пошустрили, но, надо бы отсюда рвать, а то, не ровен час, хозяин вернется. А что? Там не женщина за рулем была, не, хы, не женщина, мужик какой-то, он потом в эту, крутую тачку сел, старинную на вроде, чего, Оку здесь бросил и в другую тачку сел, быть такого не может, да ты не возникай, Миха, именно так все и было, Леха, скажи, увы, к уже сказанному Витькам Леха ничего добавить не смог, ибо уже храпел, откинувшись навзничь, эк, развезло-то совса, а что за тачка-то была, крутая. Так я ж и говорю, старинная. Ну, как это, в фильмах показывают, про Штирлица да про немцев. Про немцев. Михаил хмыкнул. Это такая желтая с синим, что ли, видал. Ментовский луноход ты видал. Витик и еще не впавший в полную прострацию Микола громко заржали. А та тачка совсем другого цвета была, красная с белым. Как скорая хы-ы. сказал, и вырубился, упав в траву. Туда же повалился и Микола. «Водают!» — с досадою сплюнул Ратников. «Богатыри, не мы. Впрочем, черт с ними. Похоже, эти сказали все». Со вздохом пройдя мимо Аки, Миша привел себя в более-менее приличный вид, вернул из кармана на руку часы и, взглянув на стрелки, присвистнул. Пора было уже двигать к моргу. Туда и направился, спросив дорогу по очереди у трех граждан. Первая, немолодая, замученная жизнью и бытом женщина, в ужасе отшатнулась, вторая, помоложе, недоуменно пожала плечами, зато третий, ушлый старичок-доминошник в летней старомодной шляпе и коротких брючках со стрелочками, охотно подсказал и даже вызвался было проводить. «Я, молодой человек, всю жизнь в медицине отработал». Ратников поспешно отказался. «Спасибо, отец, дальше я уж как-нибудь сам». Старичок лишь с некоторой обидой пожал плечами. «Ну, сам так сам. Больничный комплекс Михаил отыскал сразу, а вот морг. Тут, оказывается, их было два морга. Один, новый, другой соответственно, старый, и все их путали, даже явные медики, люди в белых халатах. День между тем уже явно клонился к вечеру, вообще, время пролетело как-то незаметно, Миша даже не мог понять, а как вообще так произошло. Вот, только что был день, а вот уже, вечер, и солнце уже скрылось за крышами домов, а бледная луна повисла над старой поликлиникой с обшарпанным крыльцом и покосившимися фонарными столбами. На крыльце сидели бродячие коты самого потасканного и облезлого вида и, щурясь, смотрели на последних, покидающих медицинское учреждение пациентов. Подходя к моргу, Михаил, как научили, обогнул его слева и, зайдя с противоположной от обычного, предназначенного для торжественного выноса покойных входа, очутился перед замызганной дверью с табличкой «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Рядом, напротив крыльца, словно ожидающий хозяина верный конь, притулилась знакомая Нива. Ну наконец-то! Ратников уже взялся за ручку, но вдруг застыл. Из глубин морга явственно доносилась песня. Что-то типа «Скакал казак через долину» или «Ромашки спрятались», поникли лютики. Нет, все же это был Батяня комбат. Миша с осуждением покачал головой. Ишь ты, затейливо люди отдыхают, еще и рабочий день едва закончился, а они уже дошли до песенной стадии. Впрочем, может быть, у них, у медиков, именно так и принято. Ратников вошел в коридор, гулкий и темный, и громко позвал. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» «Нет, тут никого нет». С веселым смехом откликнулись из-за выкрашенной белой краской двери. «А вам кого надо-то?» «Да мне бы участкового. Вроде машина стоит». «А». Дверь распахнулась и в коридор выбежал Димыч. Без галстука, в расстегнутой рубахе, красный. Заехал вот, за бумагами. А тут у них праздник. Григорьичу день рождения, главному. Неудобно отказываться. «Дима, кто там?» Закончив петь, гулко спросили из-за двери. Такое впечатление, что прямо из прозекторской. «Это приятель мой, заехал. Хороший человек. Так раз хороший человек, пусть заходит. Чего на пороге стоять? Пошли, Сергеич, а?» Участковый умоляюще сложил на груди руки. «Посидим чуть-чуть и... Очень уж мне не хочется их обижать, да и вообще. Вот-вот, не надо нас обижать, Дима. Так вы идете там или нет?» Ратников ухмыльнулся и махнул рукой. «Ладно, пошли, коли зовут. Посидим немного. Оку-то я отыскал, теперь на ней и поеду. Тебя вот сопроводить просил бы, не захватил документов». «Ничего», — довольно улыбнулся Димыч. «Не переживай, сопровожду, сопроводю, сопрово. В общем, поедем. Ну, тогда веди к столу. Харон, блин, идем, идем, Сергеич, люди тут замечательные собрались, сам увидишь. Да я уж чувствую. Ну и запах здесь. Формалин, наверное». Перед самой дверью участковый вдруг резко остановился. «Один вопрос. Сергеич, ты как к трупам относишься?» «В смысле, к каким трупам?» Михаил несколько опешил. Димыч пожал плечами. «К обычным, мертвым трупам. А я думал, к живым. Ты чего спрашиваешь-то?» «Да они там, за прозекторской, в кондейке засели». «Кто засел?» «Трупы». «Да какие трупы?» «Врачи. Григорьич, патологоанатом. Ну, у кого день рождения, и прочий весь персонал. Там нам мимо трупов идти». «Ничего». «Да ничего», Ратников пожал плечами. «Мне как-то до лампочки». «Вот-вот, и мне до лампочки, я ж участковый». «Пошли». Димыч дернул дверь. Резко пахнуло формалином. В прозекторской стояли обитые железом столы, на двух из которых лежали уже препарированные трупы. В одном из них Михаил с ужасом узнал Артема. Маленький, голый, со вскрытой грудной клеткой и желудком, с аккуратно спиленной специальной дисковой пилкой верхней частью черепа. Понятно, взяли на исследование мозг. «Сергеич, ты что встал? А чего с этим-то не закончили?» «Как раз и закончили, только зашить осталось. И что, уже заключение есть?» «Конечно, за ним и приехал. Да ты заходи, заходи, не стесняйся. Вот, прошу любить и жаловать, мой друг, Михаил Сергеевич, частный предприниматель». Ратников улыбнулся. «Можно просто, Миша. Ну, тогда за знакомство. Давайте, давайте, по чарочке». В кондитерке был накрыт стол. Аккуратно порезанная, явно женской рукой, колбаска, банка огурчиков, даже чугунок с вареной, густо посыпанной укропом картошечкой. А еще, зеленый лук, огурчики, помидорчики, хлебушек, тоже не накромсанный кое-как, только водки не было, а была какая-то колба. Ясно, спирт. Все-таки медики. Командовал парадом именинник, Григорич, седенький, с небольшой чеховской бородкой и усиками, мужичок в распахнутом белом халате, в компании, кроме еще двух мужчин, участкового Димыча и смешливого молодого парня-интерна, сидели и две женщины, вернее сказать, весьма симпатичные девушки-медсестры, темненькая и беленькая. Темненькую звали Верой, а блондиночку – Таней. Или наоборот, Ратников плохо запоминал имена. Ну, за именинника. Тостующий интерн, звали его Игорем, лихо махнул стопку и закашлялся. Ну-ну, Игорек. Патологоанатом заботливо похлопал его по спине. «Не надо так спешить, сегодня мы никуда не торопимся, верно, девочки?» Медсестры весело засмеялись. «Неплохие девчонки. И стол неплох, покушать есть что». Миша вот только сейчас почувствовал, как сильно проголодался. «Что он сегодня ел-то? Вы закусывайте, закусывайте, молодой человек. Картошечку вот берите, помидорчики. Хорошие, грунтовые, зять из Ростова привез. Спасибо». Миша охотно захрустел огурцом, добрался и до картошечки, и до помидорчиков, и до колбаски, причем лежащие за перегородкой трупы его ничуть не смущали, как и всех здесь сидевших. Но у этих-то все было профессиональное, а Михаил просто такого за свою жизнь навидался, что вряд ли его могло хоть что-то сильно смутить. Тем более, покойники не кусались, по крайней мере, пока. Снова выпили, правда, больше уже не пили, разговор. Как это обычно в подобных узкопрофессиональных компаниях и бывает, зашел на специализированные темы, быстро перескочив на коллег, хотя участковый сделал попытку его прервать. «Николай Григорьевич, а помните, вы мне как-то обещали реберный нож подарить?» «Обещал, подарю, только не сегодня, лень искать-то. Приедешь еще, так напомни, ты заключение-то по отравленцу взял, взял, взял. Вот тоже, странный случай». Ратников тут же насторожился. «Почему странный?» «Да потому», Николай Григорьевич вдруг усмехнулся. «С одной стороны, да, типичное отравление. Передозировка снотворного, но с другой, таблеток у него в желудке не так уж и много. Только перед этим ему укол сделали, тоже снотворное. А он еще таблеток добавил, вот и. Медсестре их надо на вид поставить, пущай получше за лекарствами смотрит. Что же?» Встрепенулся участковый. «Это со стороны медсестры преступная халатность, что ли? А докажешь?» Ухмыльнулся эксперт. Димыч поник головой. «Вот то-то же. Да и не будет здесь никакой халатности. Кто его знает, где этот парень таблетки взял? Мог ведь и в аптеке купить. Да нет там аптеки. Или спросил у кого-нибудь. Не, вообще, Алия, медсестра тамошняя, женщина дотошная», вступила в беседу блондинка. «Уж так она там все поставила, не придерешься. Иногда и чего не очень надо, делает». «Как это, чего не очень надо?» Михаил поставил на стол недопитую до конца стопку. «Ну вот, недавно кровь в лабораторию к нам прислала, 4 пробирки, определить группу. У них же там такой контингент, знаете. Вот, видать, и не было указано в карточках. Другая бы подождала до осени, а это, видишь ты, не стало. Не поленилась, пробы взяла, дотошная. Димыч вышел отлить». За ним на улицу потянулись курящие. Михаил не спешил, лишь потряс головой. Кровь. Снова кровь. Кровь на анализ, на группу. Еще позвонила, попросила побыстрее сделать, сообщить. А случайно не помните, «Чья именно кровь-то?» — быстро спросил Ратников, покосившись на дверь. «Не вернулись бы все раньше времени, зачем их посвящать в черт знает что, особенно участкового. Пока ведь никаких зацепок, ничего конкретного. Да не помню, конечно». Блондинка задумалась, с явным интересом посматривая на Мишу. «Группы помню хорошо, там двое парней, у одного первое положительное, у другого, тоже положительное, но, третья, и две девчонки, у этих обеих, вторая. А кто там конкретно? Вообще-то я на память не жалуюсь. Вот если бы вы фамилии назвали, тогда, может быть». Ратников быстро вытащил из кармана листочки с информацией о двух побегушниках, протянул. «Артюхов, Евсеев». Пробормотала про себя медсестра, и вдруг улыбнулась. «Эти». Глава 11. Лето. Окрестности Чудского озера. Группа крови. Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Виктор Цой. Кино. Как нарочно, день похорон выдался замечательным, теплым, но не знойным, со свежим, дующим с озера ветерком и ярким солнцем. В высоком голубом небе величаво проплывали белые, словно манная каша, облака, гуртовались, сбивались в кучи, быстро разносимые ветром. Тем ухоронили на местном кладбище, что располагалось в километрах в двух от поселка, в сторону пилорамы из кубки Узбека, как раз по дороге к озеру. Высокие, рвущиеся к небу сосны, покосившиеся, а местами и просто отсутствующая ограда, нестройные ряды могил с разномастными памятниками, крестики, пирамидки со звездами, солидные гранитные постаменты с выбитыми золочеными буквами. Постаментов, впрочем, было мало, все больше железные, сваренные на скорую руку, крестики. Вокруг кладбища и между могилок рвались к небу могучие корабельные сосны, шумели вершинами, перебивая довольное карканье воронья, всегда жировавшего во время религиозных праздников и поминок. В последний путь несчастного паренька провожало не так уж много народу, честно сказать, и совсем мало. Директор детского дома Иван Андреевич Сидоров, медсестра Алия, знойная брюнетка с большой грудью и чуть заметным пушком на верхней губе, пара старших воспитанниц, чтоб не было совсем уж убого, трое местных бичей, землекопы, ну и Ратников заглянул, опоздал, правда, поздно узнал, и, когда приехал, уже зарывали. Да уж, и денек сегодня, недаром, 13 число, бросив машину внизу, на дороге, рядом с желтым детским автобусом, как видно, выпрошенным по такому случаю в района, Михаил все же успел кинуть на гроб земельки. Потом уж поздоровался со всеми, кивнул, отошел в сторонку, наблюдая, как бичи, среди которых был и пресловутый Леха Афаничев, Афоня, не так давно раздетый Алексей, сноровисто закапывает могилку землей. Девчонки уже перестали плакать и о чем-то шептались. Вот и совсем отошли, закурили. Директор и медсестра деловито суетились с бутербродами и водкой, на которую уже давно поглядывали трудившиеся ударными темпами гопники. Водка была плохая, паленая, та самая дешевка, что продавалась в лабазе Капустихи по цене 49 рублей за пол-литра. Ратников даже знал, в какой баньке ее катали. Димыч говорил как-то, вот кто-то, медсестра, пролила водку мимо стакана, засмеялась, улыбнулся и директор, что-то сказал, погладив женщину по руке. Этак вот погладил, тоже нехорошо, неуместно, тем более здесь, сейчас, на кладбище, уж больно похотливо все выглядело. Впрочем, черт с ними, кому какое дело-то до чужой личной жизни? Никому, верно. А особо психопатические личности, одержимые зудом нездорового любопытства, пущай ток-шоу пусть говорят смотрит. Миша подошел к девчонкам и тихонько спросил про тему, мол, как хоть все произошло-то, да как громом. Выбросив окурок, откликнулась одна, стройненькая такая блондиночка с простоватым круглым лицом. Целый день веселый бегал, ну, Артем-то, и вот. А вообще-то нам запрещено с незнакомыми взрослыми разговаривать, вмешалась другая, тоже светленькая, но полная, если не сказать, толстенькая, с упитанно добродушным лицом. Директор строго-настрого наказал. Ну, правильно, Ратников пожал плечами и подошел к могиле, которую как раз уже зарывали. Помог воткнуть крест, запоздало сожалея, что не успел купить венок. Ничего, еще будет время сюда наведаться, как следует помянуть. Давайте, мужики, подходите, громко позвал директор. Бичи оживились, побросали лопаты, однако вели себя скромно, даже с достоинством, вполне сообразуясь с моментом. Ну, пусть земля ему, выпили. Иван Андреевич водрузил на крест липоватый венок, почему-то с желтой лентой, по которой шли кривоватые буквицы от детского дома номер. Сами, что ли, писали? Наверное. Экономил на всем, и это тоже было неприятно. И еще, Артем ведь был крещеный, а тут, даже батюшку не позвали, зарыли как собаку, водку вот теперь пьют, смеются, Андреич медсестру свою уже открыто лапает. Тоже еще, козлик. Кстати, насчет священника. Нужно будет поговорить с отцом Александром. Да-да, обязательно поговорить, и в самое ближайшее время. Ратников не стал больше пить, уехал, по пути соображая, что делать дальше. Все почему-то не давало покоя полученная в морге информация об анализах на группу крови. И в самом деле, почему так срочно-то? Еще и там, в том времени, в Тевтонском бурге, тоже ведь брали кровь, тоже, на группу. Ощущение какой-то нехорошей зловещей тайны не оставляло его ни на минуту. Тот же Артем. Может, он не сам, может, прикоснулся невзначай к этой вот тайне и... Почему бы и нет? Нет, сколько можно-то? Резко остановив машину, Михаил спустился к ручью, ополоснул холодной водицей лицо и шею. Господи, да что за бред-то в голову лезет? Ну, отправила Алия эта кровь парней на группу, так на то она и медсестра, что по здоровью подопечных заботится, а тема, тут уж, как ни крути, мог, вполне мог, и то... Что он целый день веселый пробегал, ничего особо не значит. Дети, они ведь такие, в эмоциональном состоянии неустойчивые, то смеются, то сразу плачут. Нет, вряд ли Артем кому-то был нужен, да и по похоронам этим видно, никому. Зарыли и забыли. Даже за могилкой наверняка ухаживать будет некому, ну разве что самому Мише и Маше. Вот кого искать надо, искать. Итак, что есть-то? Надпись на фотографии, Артему. Ну, у того теперь не спросишь. Брошенное у железнодорожного вокзала око. Хотели запутать следы. Типа Маша куда-то срочно уехала. Хаем, дурацкий ход, как есть, дурацкий. Красно-белый мерз. Мужик еще в нем такой сидел, в старомодной шляпе Барселина с рыбьим холодным взглядом. Неприятный тип. Вот его бы и прижать, попросить Димыча, а если что, вызвать из Питера тяжелую артиллерию, старшего опера Ваську Ганзеева, знаменитого веселого Ганса. Да, Ганс сразу врубится в ситуацию, уж не откажет. Позвонить, и срочно. Миша поднялся на горку, там, с горки, брало, вытащил телефон. Слава богу, отозвались. Здорово, Ганс. Да я понимаю, что здоровье видали. Тут такое дело. Ты сейчас можешь разговаривать. Тогда слушай, что не поймешь, спроси. Веселый Ганс все понял. Ну или почти все. Что не понял, можно было рассказать и потом, как приедет, а приехать он обещал быстро, на той неделе, как раз в отгулы. Ну, вот и хорошо, вот и славненько. Уж с таким опытным опером, как Вася, поиски куда быстрее пойдут. Так, время сейчас. Миша взглянул на телефон, кто-то звонил. Ну да, один пропущенный звонок. Кто? Максик. Максим Гордеев, тот самый молодой человек лет 14, с которым в прошлом году шастали по тевтонским да псковским землям. Тот, кто знает, кто был, тоже неплохая поддержка. Лишняя пара зорких глаз, быстрых ног, да и не дурак Максим, не дурак. Вот его и зарядить выспрашивать у детишек про тему. Может, кто-то видел, как они с Машей общались, может, даже слышал, о чем. Да уж, с этим делом подросток куда лучше справится, все же подозрительно выглядит, когда взрослый дядька пристает с непонятными расспросами к детям, да и не все дети взрослому, тем более незнакомому или плохо знакомому, скажут, далеко не все. Михаил улыбнулся. Здорово, Максюта. Смотрю, звонил. Да ничего, живу, так себе. Сюда приезжаешь. Отлично. Дело к тебе есть. Какое? Потом расскажу, при встрече. Вечерним автобусом. Понял. Пока. До вечера Ратников четко наметил, что поручить Максу, а что оставить себе, вместе с Васей Ганзеевым. Подкрепился, наскоро похлебав все тех же Машиных щей, не съел и тарелки, ну не было совсем аппетита. Забрался в машину, поехал, остановился напротив автобусной остановки, в тени. Ждал на удивление недолго, обычно всегда солидно опаздывавший автобус на этот раз приехал вовремя, и даже чуть раньше. Старый чадящий икарус красно-белый, как мерз. Максик за год не изменился, все такой же смешливый, лохматый, с непокорными темно-русыми прядями, во всегдашних своих белых пижонских шортах и черной маечке Children of Bodom, с сумкой через плечо. Ага, вот встал, оглядывается. Ратников посигналил. Ага, пошел. Все ж таки он вытянулся, ну да, вытянулся, за год-то, можно даже сказать, возмужал. Здрасте, дядя Миша. Привет, привет. Ты чего, Максюта, такой потный? Так жарко ж в автобусе. Пекло просто какое-то. А я в лагерь ездил, в Анапу, здорово. Михаил засмеялся. Вижу, вижу, обгорел, как черт. Не видели вы, дядя Миша, как обгорают? Маша-то где? В магазине. Ратников опустил глаза. А нету Маши, Максюта. Пропала. Как пропала? Подросток ошарашенно захлопал глазами. Да так, была и нету. Я вот думаю, не туда ли ушла? Туда, обоим было ясно, куда. Так она, что, собиралась? Как раз и нет. В этом все дело. Я вот даже думаю, не увели ли. А еще Миша думал, что супруги его может уже не быть и в живых. Но гнал от себя подобные мысли. Надеялся. А надежда, как известно, умирает последней. Маша о чем-то таком говорила с мальчишкой одним, детдомовским. Только вот тот умер, схоронили сегодня. Так что не расскажет теперь ничего. Умер. Господи. Максим сглотнул слюну. Ну и дела здесь. Я вот что думаю, Макс. Кто-то ведь из ребят детдомовских да с площадки летней, мог ведь и, кому-то Артем мог сказать. Артем. Парнишка тот, увы, ныне покойный. И вот о чем я тебя, Максюта, хочу попросить. Поговорил бы ты с ними, ну со всеми этими детишками, у детдомовского лагеря пошатайся. Они, кстати, еще и тайком на танцы ползают. В общем, тебе сподручней, чем мне. Понял, о чем спрашивать-то? Только так, невзначай. Поможешь. О чем разговор, дядя Миша? Да я ради вас, ради Маши. Эх, да вы не переживайте так. Найдется она, обязательно найдется. В общем-то основную работу Максик и сделал, уже на следующее утро явился докладывать, приехал на усадьбу на старом, на ладан дышавшем восходе. Ратников еще издали услыхал треск, приглушил выставленный на подоконник магнитофон, слушал старые альбомы киносборник, музыка Миши думать помогала, выглянул за ворота. Здоров будь, Максюта. Ну, что скажешь, судя по хитрому виду парня, кое-что тот все-таки выяснил, но начал издалека. Даже немножко под пилцою. Следи за собой, будь осторожен. Ратников хмыкнул. Ишь ты, знал ведь откуда-то. Короче, в детдоме Артема этого и не вспоминает никто. Так, погоревали малость. Ну да, ну да, Миша покивал головой. Он же там новенький, не прижился еще. Вот уж точно, не прижился. Эх, что за жизнь такая штука поганая. Больше о беглецах говорят, мол, вроде как и не собирались они никуда убегать. Наоборот даже, с девчонками-дачницами замутили, на танцы втихаря бегали, хвастались. Нет, не собирались они рвать, все уверены. И Милка, и Ленка с Катькой. Ты что же, всех уже их знаешь? Удивился Ратников. Вчера познакомились, в клубе. Веселились. Михаил сплюнул. Веселились они, парня только похоронили. Ну, люди, ты, не подумай, Макс, это я не в твой адрес. Если кто об Артеме и грустит, так это девчонки с площадки, особенно одна, Светка. Подросток хитровато прищурился и, склонив голову на бок, сунул руку в карман. Они как раз в тот день тусовались, почти до самого вечера. У Светки этой как раз день рождения был, вот он ей и подарил, ГМ, кое-что. Вытащив из кармана руку, Максик раскрыл ладонь. Сверкнули на солнышке бирюзовые осколки стекла, осколки браслетика, такого же, в виде витой змейки, как тот, желтенький. Артем Светке сказал, Маша дала, мол, склеить можно, и будет, как целый. Они еще хотели момент купить, да опоздали, Маши уже в магазине не было. Так-так-так, тихо пробормотал Ратников. Вот оно как, значит, и это еще не все. Максим хохотнул. Ты еще про красно-белый Мерседес спрашивал, старинный. Так та же Светка рассказывала, видела она эту машину, и не раз. Белая, говорит, с красным, старинная. Ну, ее многие видели. И человека видела, водителя, в шляпе, больше ничего не запомнила, только шляпу, издалека смотрела, да и недолго. Ну, мужика в шляпе я и сам видал. Даже разговаривал как-то. Макс снова прищурился. А знаете, дядь Миша, что этот, в шляпе, делал? Ни за что не догадаетесь. Рисовал что-то мелом на старой трансформаторной будке. Ну, у школы которая, где детдомовский лагерь. Рисовал. Ну или писал, я не знаю, Светка еще удивилась, вроде такой солидный дядька. А потом, утром, там стерли все, девчонки детдомовские всю стенку отмыли, видать, директор приказал, отмыли. Да не особо-то они и старались, если хорошо присмотреться, заметно все, ну, не все, но большая часть. Я даже на листок все переписал, не поленился, случай уж больно стрёмный, вообще, нужен листочек-то, конечно, нужен, давай, ты молодец, Максюта. Парнишка улыбнулся и, пригладив волосы, подошел к мотоциклу. Поеду. Еще, может, кого расспрошу. Эй, Ратников придержал его за локоть. Ты это, не торопись, притормози пока. А вечерком я тебе разыщу, ну или звякну. Лады, лады, дядя Миша. Только вы это, если вдруг Маша придет, мне тоже звякните. Само собой, Максим, само собой. Подросток разбежался, разогнал мотоцикл, завел с толкача и, прыгнув в седло, укатил все с тем же страшным треском. Проводив парня взглядом, Ратников зашел в дом и, расстелив листок на столе, вчитался. Ленка, Колька, любовь до гроба, дураки оба. 786X, У, 3-1, Колька дурак, Ария. И дальше снова пошли какие-то арифметические примеры, кто-то считал в столбик. Под светом звезды по имени Солнце. Все так же пел Цой, магнитофон Ратников так и не выключил, правда, и звук не прибавил. Звезда по имени Солнце, да, интересно, кто тогда на острове подал знак, где следует искать браслеты. Кто-то, кто явно помнил песни и кино, и знал, что Ратников их тоже помнит. Да, что тут и говорить, запишем пока в загадки. А что мог написать на трансформаторной будке мужик в старомодной шляпе? Колька дурак. Или производил в столбик личные финансовые подсчеты. Икс от игрека отнимал, вернее, игрек от икса. И эти еще странные цифры, 3 и 1, 3 и 1, 3 плюс 1 плюс, незаконченный какой-то пример получается. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве, группа крови. Ну да, Ратников хорошо запомнил, у парней-побегушников первая и третья положительная, у двух девчонок, вторая, первая и третья, 3 и 1, 3, плюс, 1, плюс. А может, не так все читается, никакая это не арифметика. Третья, положительная, и первая, положительная. И потом оба парня с нужными группами, пропали. Ай-ай-ай. От подобной догадки у Миши едва волосы дыбом не встали. Вот ведь оно как получается, вот как выходит. Выходит, медсестричка-то точно при делах, если не сам директор.